Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 79. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Хочу обратить ваш взгляд на поношение Спасителя. Возможно, человек ничего так не боится, как позора. Мы часто замечаем, что даже смерть считается более выносимой, чем позор. Ничто не может так подавить человеческий дух, как постоянное презрение. То есть позор – это что-то ужасное. Но для Спасителя позор был, должно быть, особенно унизительным. Чем благороднее натура человека, тем быстрее он чувствует малейшее презрение и тем болезненней его ощущает. Обедневшие принцы и презираемые монархи – самые жалкие среди жалких. Но здесь стоял наш славный Спаситель, на лице которого сияло благородство самого Бога. Он стоял презираемый, обруганный, оплеванный. Такая птичка, как, например, ворона, без сопротивления дает запереть себя в клетку, а орел не переносит, когда ему завязывают глаза. Он слишком благороден для этого. Глаз, смотревший на солнце, не может без слез переносить мрак. Но для Христа, бывшего более чем благородным, насмешки и надругательства были, безусловно, крайне горькими. Кроме того, некоторые души настолько тонкие и чуткие, что они ощущают все намного сильнее, чем другие. Наш Господь всегда думал о благополучии людей. Он любил их до смерти. Переносить насмешки тех, за которых Он умирал, быть оплеванным теми, кого Он хотел спасти, это действительно можно назвать болью. Стать человеком имело большое значение для Господа Иисуса, но стать человеком болей означало еще больше. Проливать кровь, страдать и умереть – это было много для Сына Божьего. Но страдать так, как страдал Он, умирать позорной смертью и быть покинутым Богом – это такая глубина спасающей любви, познать которую не в состоянии никакой сотворенный дух.